В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 778-й выпуск программы. Здравствуйте. Радиорация начинает вещание для Белоруссии, изменения в расписании радио Марти и Алжирского радио, а также письма с вашими наблюдениями, друзья. Вот наша тема сегодня. Начнем же мы с сообщения об ограничении коротковолновых трансляций из Новой Зеландии. Media Network Weblog сообщает, что Radio New Zealand International разместила на своем сайте следующее объявление, датированное 12 февраля. В связи с техническими проблемами на передатчике, вещание будет заканчиваться в 8 часов 10 минут, время, как обычно, всемирное координированное, и возобновляться в 16:00 на частоте 11980 кГц. Однако мне самому не удалось обнаружить ничего подобного на сайте станции. Тот же источник сообщает о том, что радиорация из Белостока должна была начать вещание для Белоруссии 15 февраля на средних волнах. Объем вещания на начальном этапе будет достигать 2 часов. Программы будут транслироваться через передатчик в Варшаве, их можно будет услышать в Центральной и Восточной Белоруссии. Вскоре также планируется начать вещание в FM-диапазоне в Подлазии, где проживает большая белорусская община. Сигнал можно также будет принимать в приграничных районах с Белоруссией. Точных частот Media Network Weblog не приводит. Звуковой фрагмент для иллюстрации станции записан в 2000 году и взят с сайта Interval Signals Online. Вы нажали радио «Рация». Вы нажали радио «Рация». Радио Марти сократило количество частот в коротковолновом диапазоне. По сообщению DX Listening Digest, расписание станции теперь выглядит так. С полуночи до 3 часов 11775, с полуночи до 4 – 7365, с 3 до 7 – 7405, с 4 до 5 – 9805, с 7 до 13 – 5980, с 10 до 12 – 6030, с 11 до 14 – 5745, с 12 до 14 – 7400. С 13 до полуночи 11930, с 14 до 19:30 13820, с 14 до 20 15330, с 19:30 до полуночи 13820, с 20 до 22 9565 и с 22 до 10 6030 кГц. Radio Martín, servicio de información para Cuba, transmitiendo desde Miami, Estados Unidos. Продолжают поступать сообщения о новых расписаниях вещания из Алжира. И раз мы затронули эту тему пару недель назад, то продолжим ее и в этом выпуске программы. DX Listening Digest сообщает, что с 15 февраля станция опять работает через передатчики в Садуне, Франция, по следующему расписанию. В 6 часов 9885, в 7 часов 11725, а также 9885 до 25 февраля и 11830 с 26 февраля. В 8 часов 13620, в 12 часов 15255 и 17840, в 19 9475 и в 20:00 7325 кГц. Вещание на арабском и французском языках в 6 часов 7 и 8 по 58 минут, а в остальное время на 1 час дольше. В сообщении со ссылкой на болгарский бюллетень Observer также говорится, что все трансляции через передатчики VT Communications прекращены. Вот как звучат джинглы и идентификация станции на арабском и французском языках, записанные на сайте Дэйва Кернига Interval Signals Online. Алжир 3. Теперь к вашим письмам, друзья, в которых также содержится много интересной информации. Пишет Виктор Булин из города Прилуки, Украина. Он 2 месяца регулярно наблюдал за частотой 9290 кГц по выходным и обнаружил, что на этой частоте постоянно работают только 2 радиостанции. Первая – Radio 6 International из Шотландии по субботам с 7 до 8, а по воскресеньям с 12 до 13. По субботам приблизительно в середине часа зачитываются письма и рапорты слушателей. Во время эфира рапорты можно слать по электронной почте, и они сразу же будут озвучены в эфире. По воскресеньям часто звучат записи пиратских радиостанций, работавших в 70-е и 80-е годы. Кстати, сама радиостанция на вопрос одного из радиослушателей ответила, что она не пиратская, а легальная, регулярно работающая в интернете, на коротких волнах, а также на средних волнах 590 кГц в Северной Америке и на частоте 88,2 МГц в Новой Зеландии. Вторая станция, регулярно работающая на частоте 9290 кГц, это немецкое радио «Джойстик». Станция работает в первую субботу месяца с 9 до 10.00. Почти каждые выходные на частоте 9290 кГц можно услышать какую-нибудь новую станцию. Так, 19 ноября прошлого года, в субботу, с 9 до 10, работала радиостанция KWRN на французском, немецком, английском и финском языках. Адрес станции SIS Germany KWRN, PO Box 101-145, Азенах, Германия. В тот же день, но с 13 до 14 на частоте 9290 работала немецкая станция HIT-FM. Станция объявляла себя как проект радиоклуба города Франкфурта на Майне. В программе звучала музыка 60-х, 70-х годов и различная DX-информация. Продолжаем чтение письма Виктора Булина. Мы уже говорили сегодня о новозеландском радио, а Виктор пишет о своих наблюдениях. Читаю. Весь ноябрь можно было принимать сразу 3 трансляции подряд. С 8 до 10 часов 59 минут на частоте 9885 кГц с оценкой 2-5-4-3-2 в начале передачи и до 4-5-4-3-3 по шкале Синпа в конце. Далее с 11 до 12.59 на 15 530 кГц Синпа от 3-5-5-3-3 до 5-5-5-4-4 в разные дни. По понедельникам с 11.30 до 11.45 передается программа Mailbox. Принималось также начало трансляции на частоте 9870 кГц с 13 и до приблизительно 14.40, когда прохождение станции ухудшается и прием становится невозможным. Конец цитаты. Виктор, спасибо за письмо и интересную информацию. Будем ждать от вас новых сообщений. Игорь Гашин из Владимирской области, Россия, прислал очень большое и интересное письмо. Он пишет, что хотел бы к информации о русскоязычных радиостанциях СНГ добавить еще одну станцию – радио «Азатлык», что в переводе означает «Радио Свобода», так как эта станция выпускает еженедельную программу на русском языке «Паровоз». Дорогой Игорь, ваша информация очень интересна, и с частотами станции я сейчас познакомлю всех членов нашего клуба. Но есть одна деталь. Как вы совершенно правильно перевели, станция называется «Радио Свобода», и ее штаб-квартира находится в Праге и Вашингтоне. Поэтому, рассказывая о вещании стран СНГ, мы и не упомянули о ней. Однако, возможно, кому-то будет интересна данная информация. Программа «Паровоз» казахской службы «Радио Свобода» на русском языке выходит в эфир по наблюдениям Игоря Гашина по субботам с 12.33 до 13.00 на частотах 11990 и 15120 кГц, а также с 2 часов 33 минут до 3.00 на частотах 7260, 9680 и 15205 кГц. Обе программы можно также слушать на средних волнах 1341 кГц. Тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы. В эфире радио «Азаттық». Вы слушаете программу «Паровоз». Игорь Гашин также корректирует расписание коротковолновых частот русской службы BBC, прозвучавшее в нашей программе пару месяцев назад. По его наблюдениям, станция в эфире с 4 до 5 часов с понедельника по пятницу на частотах 5875, 7230, 7245 и 9670, с 5 до 6 также с понедельника по пятницу, частоты 6020, 7245, 9670 и 11845, с 17:30 до 19 ежедневно, 7325, 9635, 9825 и 11670 кГц, с 19 до 20 ежедневно, с 20 до 20:30 с понедельника по субботу и с 20:30 до 21 часа только по субботам, частоты 5875, 5990, 7325 и 9635 кГц. Радио России, как пишет Игорь, также использует несколько иное расписание. С 5 до 8 часов – 9840, с 8:20 до 13 – 12075, с 13:20 до 18 – 7310 и с 18:20 до 22 – 6235 кГц. Игорь, большое спасибо за интересную информацию. Ваши вопросы относительно адресов для рапортов на Трансмировое радио, KTWR и Радио Свобода я хочу переадресовать нашим слушателям, кто в последнее время смог получить ответы от этих станций. Пожалуйста, друзья, поделитесь с нами, на какой адрес лучше отправлять рапорты на только что названные станции. Всем заранее спасибо. Евгений Загребнов из города Дубна, Московской области, Россия, пишет, что ему предстоит много путешествий, а куда бы он ни поехал, всегда берет с собой радиоприемник. Евгений, надеюсь, что вы познакомите всех наших слушателей со своими путевыми заметками, как только сможете нам их отправить. А пока ваш рассказ об эфире подмосковной Дубны, который, как вы пишете, не радует вообще никакими станциями с высококачественным приемом, кроме станций, работающих на длинных волнах. Итак, вот какой список станций удалось составить Евгению в Дубне. На длинных волнах на частоте 153 кГц принимается радио «Юность» с 3 до 22, на частоте 261 кГц радио «Россия» с 3 до 21 часа, на средних волнах 549 кГц радио «Маяк» с 2 до 6 и с 14 до 19, 873 кГц радио «Россия» с 3 до 19, 999 кГц «Голос России» на русском языке с 19 до 23, 1089 кГц, также «Голос России» на русском с 20 до 22, и 1548 кГц «Голос России» на польском с 22 до 22.30. В FM-диапазоне удается принимать следующие станции: 88,7 МГц «Юмор FM» круглосуточно, 91,6 МГц «Радиокультура» также круглосуточно, 100,1 МГц «Неопознанная станция», которая передает преимущественно отечественную популярную музыку без джинглов с 2 до 21.40, на частоте 100,3 МГц «Юмор FM», 100,9 «Радио Классик», 101,2 «Динамит FM», 102,5 «Радио Попса», 103 МГц ровно «Радио Шансон», 104,8 «Ретро FM», 105,5 «Радио Максимум», 105,7 «Русское радио», 106,2 «Европа Плюс» и 107 МГц ровно «Русская служба новостей». Евгений, спасибо. Ждем от вас сообщений из других регионов мира, где вы путешествуете. Будет возможность, присылайте также и записи принятых станций. А наше время в эфире на сегодня истекло. Режиссер Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев прощаются с вами и желают всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».